16 декабря 1911 года его везли к епископу Гермогену. Прежде это был великий его почитатель. Но теперь, наслышавшись об этих женщинах, соблазненных тем, кого он почитал за святого, о сломанных судьбах, он приготовился его обличить. И он бил его крестом по голове и кричал ему, как мать в колыбели вынянчивает свое дитя, так церковь наша своими подвигами и молитвами выненчила народную святыню самодержавия царей. Как же ты можешь, пакостник, клянись на животворящем кресте никогда не ходить в дом царей? И Распутин поклялся, и как только вышел, тут же клятву нарушил и отправил телеграмму маме, царице, о том, как заманили его и убить хотели. И Гермогену уже приказали немедленно покинуть сессию синода, где он находился, и отправиться назад в свою епархию. Гермоген отказался, он все просил царя встретиться с ним. Царь от встречи уклонился, и тогда Гермоген, он вдруг заплакал, именно вдруг, и сказал: «Убьют царя, непременно убьют. Убьют всех их, и Гермогена, и царя, и Распутина». Через 5 лет, в то самое число, когда предал он свою клятву, 16 декабря его повезут на смерть. А Гермоген говорил правду. Соблазненные женщины, поломанные судьбы женские, все это было, блудодей был. И в своей книге я печатаю эти показания няни царских детей Вишняковой о том, как ее изнасиловал отец Григорий. Но ведь было и другое. Была истовая религиозность. Верил в Бога, часами стоял на молитве. И о какие проповеди говорил князь Живахов, описывает своим языком. Распутин говорил наверняка сильнее, у него была народная речь. Как в петербургской квартире, полный людей, Распутин говорил им: «Но вот как начать свою новую жизнь обычному человеку, оскотинившемуся, с его звериными привычками, как выйти на свет Божий из этой ямы духовной? Такая тропка есть, — говорил он, — и я вам ее покажу. Спасение в Боге. А узришь Бога, когда ничего вокруг видеть не будешь, потому что и дом твой, и работа твоя все заслоняет тебя от Бога». Так вот, воскресный день, отстояв службу, иди за город, иди, иди, пока сзади тебя не останется этот дым фабричных труб, а впереди одна синева горизонта, и тогда закинь голову, и почувствуешь ты такое умиление, поймешь ты, что только он есть, только ему нужна твоя душа. И говорил-то он, писал князь Живаха, в общем, общеизвестные вещи, но такое шло от него, он гипнотизировал, толпа была захвачена. Да, да, берегитесь, как сказано в Евангелии, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я. Загадка его характера. Толстой замечательно сказал: кому у нас хочется христианства? С войною? Кому хочется христианство с похотью? Каждый у нас по себе устраивает христианство. Вот он устроил свое христианство. Это была часть его опасного религиозного опыта христианства с похотью. И кончилось это трагически. Его почитатель, публицист и экономист Сазонов, описывает в своих показаниях, как незадолго до смерти пришел к нему пьяный, сел на кровать и вдруг сказал: «Я же дьявол, неужели ты не понимаешь, я дьявол?» И заплакал, как пишет Сазонов, горько заплакал. Да, я много пишу в своей книге об этой распутинской загадке характера. Но сегодня речь о другой идет загадке. О загадке, которая во многом повлияла на катастрофу, которая случилась со страной. О загадке отношений мужика и царицы. После революции будет опубликована переписка государя и Александры Федоровны. Вот за полтора года имя Распутина, или как она называет его в переписке, нашего друга, там упоминается 160 раз. Он все там делает, предсказывает, пророчествует. Он даже может повелевать погодой, повелевает туманами. Царица просто пишет, даже дети знают, когда мы не слушаем советов нашего друга, дела у нас идут очень плохо. Ну, историки, естественно, предположили, что было рабское подчинение царицы мужику. И причины, естественно, были всем ясны. Ну, лечил наследника, да и царицу лечил от этих ее страшных невротических болей, которые были частью, наверное, ее предчувствия будущей крови. Да, причины были, но подчинения никакого не было. Здесь была совсем другая загадка. Однако по порядку. Уже к 2010 году он стал таким всероссийским мифом. Журналисты охотились за ним, он менял квартиры, менял телефоны, а они звонили, и журналист записывает его крик: «Оставьте в покое, дайте жить! Неужто нечего писать, как обо мне? Неужто не понимаете, что я только мушка? Я маленькая мушка, я же никого из вас не трогаю, да и трогать не могу, потому что сил таких не имею. Оставьте!» Все перевирают. И он бросил трубку. «Я маленькая мушка!» – кричал человек, о котором общество говорило, что он уже практически сместил двух премьер-министров. Он дважды не позволил стране ввязаться в балканский кризис, то есть в мировую войну. Или действительно все перевирали? Первый премьер-министр, который пострадал, как считали, был величайший премьер-министр в истории России 20 века – Столыпин. Когда Столыпина убьют, Шульгин, его спросили, а кому, собственно, мешал премьер-министр? Замечательно ответил монархист Шульгин: «Всем». Это судьба великих и просто реформаторов в России. Мешал всем. Мешал либералам, потому что общеизвестна эта тысячу раз уже повторяемая формула Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Столыпинские галстуки, которыми он усмирил революцию. Да и само его отношение к реформам так не похоже на отношение к реформам тех, о ком наш классик писал, как они всегда бегут впереди прогресса, так что прогресс с трудом некоторым за ними поспевает. Вот он дал определение, как надо проводить реформы в России. «Вперед!» – сказал он, но на легком тормозе. Мешал консерваторам, потому что реформы-то проводил, и наш сонный Царьград он уже пытался привести в европейский Манчестер. Мешал антисемитам. Они крепко вначале на него надеялись, но в 1906 году он начнет уговаривать царя, понимая, как страшен расизм в многонациональной стране, отменить черту оседлости для евреев в городах. Это не сделали. Мешал он и военным, которые мечтали о реванше за поражение в японской войне. Но Столыпин считал, что страна нуждается в отдыхе после потрясения революции. Он мог повторять формулу Александра III, который сказал: «Жизнь одного российского солдата я не отдам за все Балканы». Почему держался, коли мешал всем? А царь его не отдавал. Ни доме, ни врагам не отдавал. До одного момента, когда Столыпин начал то, что должно было принести ему популярность и в Думе, всюду, и то, что станет его концом, когда он начал свой поход против мужика. Премьер понимал, что мужик становится угрозой, угрозой династии, трону и стабильности. Ведь болезнь наследника престола, ну, как часто бывает в России, она была политическим секретом, поэтому общество не понимало, что делает Распутин в царском дворце, а слышало только эти опасные слухи о похождениях старца. И Столыпин пришел к царю и заговорил о том, что этот странный мужик ходит в бане с дамами. И царь его прервал и сказал фразу: «Он и там проповедует Евангелие». Впоследствии эту фразу будут повторять со смехом. Они не поняли, что говорил царь-мистик своему министру. Он хотел ему объяснить, что Распутин, он последний представитель вот этих исчезнувших святых Древней Руси, юродивых, которые своим часто нарочно скандальным поведением пытались приподнять завесу над тем, что люди, обычные люди, старались скрыть и вызывали на себя тем самым поношение. Они хотели страдания, ну, как страдал Христос. Так считал царь. Они немного заблудились в легенде о Святой Руси. Но премьер продолжал заниматься тем, чем обязан. Он пытался изгнать мужика из дворца и попытался устроить наблюдение за домом Распутина. 3 дня оно шло, и тут же было отменено царицей. Он написал доклад, который царь не захотел читать. Он был обречен. Еще до его убийства была закончена его карьера. Столыпин был премьер-министром и одновременно министром внутренних дел. Иначе было нельзя в автократической стране. Министерство внутренних дел – это была полиция, это была жандармерия. Он должен был этим управлять, чтобы управлять страной. Как говорили тогда, быть премьер-министром и не быть министром внутренних дел – это то же самое, что как кот без яиц. Вот его решили лишить второй должности. За 10 дней до убийства Столыпина в Нижнем Новгороде появилась странная пара, которая пришла к нижегородскому губернатору Хвостову. Это был мужик Распутин и друг его Сазонов. Сазонов одновременно был другом отца нижегородского губернатора. Мужик попросил приватного разговора. Хвостов заперся с ним в кабинете, Сазонов ждал. И тут, к полному изумлению Хвостова, вот этот мужик сообщил ему, что он послан царем посмотреть его душу, потому что решено предложить Хвостову быть министром внутренних дел. Хвостов, естественно, сказал, что министр внутренних дел есть, Столыпин. Мужик сказал, что Столыпин скоро уйдет. А Хвостов, видимо, решил, что это какая-то просто провокация. Он не мог представить себе, что могущественный Столыпин, вот он есть. Вся страна знает, какой он могущественный, а здесь приезжает какой-то странный мужик и начинает говорить с ним об этом министре внутренних дел. Он попросту их выгнал практически. Он даже не накормил, как потом будет рассказывать Распутин, их обедом. Они ушли. Но каково же было изумление Хвостова дальше? Через 10 дней Столыпин действительно ушел. Через 10 дней состоялось убийство Столыпина при самых странных обстоятельствах. Столыпин, уже смертельно раненый, успел перекрестить царскую ложу. Это он сделал правильно. Опытный премьер был. Он понимал всю трагедию, которая вскоре наступит. Он понимал, что этот слабый царь остается один на один с думой, что после его смерти страх уйдет из страны, а эта автократическая система, она не может существовать без страха. И царь, этот слабый царь, и эти жалкие будущие его министры, они будут один на один с оппозицией, будут один на один с этой бюрократией, которую только удавки строгих царей и страх удерживали, чтобы не разворовать всю страну. И тотчас началось. Премьер отомстил Александре Федоровне из-за гроба. Вскоре в Москве уже будет печататься целый град статей. Новоселов такой печатал журналист. Назывались они «Распутин и мистическое распутство». Это были показания женщин, соблазненных отцом Григорием, которому он сломал судьбу. Новоселов приготовил целую брошюру об этом. И новый премьер-министр Каковцев, ну, сделал то, что обязан был сделать. Он служил верно. Он конфисковал брошюру, запретил печатать статьи о Распутине, но страх-то ушел. И в Думе произошло невероятное. Это Дума, где вечно спорили друг с другом, где на каждых двух депутатов приходилось три мнения, вдруг вся объединилась. И по предложению Гучкова большинством, не просто большинством голосов, а один только посмел проголосовать против, они приняли строгий запрос царю. Почему, на каком основании запрещают печатать статьи о Распутине? Это было уже страшно, потому что мужик превращался в снаряд, которым начинали разрушать эту стену великой могущественной империи. И мать царя это сразу поняла. Она беседует с Родзянко, она пытается говорить с Александрой Федоровной, все тщетно. Поняла Елизавета Федоровна, сестра царицы, которая тоже пытается с ней говорить, все тщетно. Ксения, сестра царя, записывает в дневнике, какой это все ужас. И генеральша Богданович тоже в дневнике, она записывает то, о чем говорил тогда весь Петербург. Весь город, пишет она, взбудоражен тем, что делает этот Распутин. Ну а премьер Каковцев, что? Он повел себя вскоре, ну так, как и Столыпин. Когда царица послала мужика посмотреть душу нового премьер-министра, мужик уставился на него вот этим своим гипнотизирующим взглядом. Каковцев, человек спокойный, равнодушно смотрел ему в глаза. Тогда мужик забормотал: мочи нет, все перевирает, уехать что ли? Ну, конечно, сказал Каковцев, вам следует уехать, вам здесь не место. Неужели вы не понимаете, что своим поведением вы вредите государю, рождая нелепые слухи? И Распутин, прощаясь с ним, сказал уже угрожающе: ну вот и познакомились. И это было концом Каковцева. Его сменит. Сменит его 75-летний старец с довольно-таки символичной фамилией Коремыкин. Перед войной 14-го года имя Распутина было на устах у всех. Прямо перед объявлением войны случились два странно совпадающих события. В Сараево, в городе, наводненном сербскими террористами, медленно ехала карета эрцгерцога Фердинанда, наследника австрийского престола. Так, без особой охраны. И студент Принцип, сербский националист, поразил наследника престола. Сараевское убийство взорвало балканский котел. Все понимали, это война. И в австрийском штабе, и в германском штабе довольно потирали руки. Ну, весь мир тогда хотел войны. Ну, почти 100 лет прошло со времени всеевропейских войн Наполеона. Человечество уже успело забыть этот запах тысяч разлагающихся тел на полях сражений. И в России случилось событие. Распутин, ну, как все считали, остановивший дважды войну на Балканах, как сам премьер, бывший министр Вита, умнейший Вита считал, который препятствует началу любой войны, был тогда в Покровском, и к нему подошла маленькая женщина, безносая, странная, попросила милостыню, и пока он отсчитывал ей деньги, у нее под кофточкой на веревочке висел кинжал. Она его вытянула и ударила его в живот. И Распутин бежал от нее, зажимая рубашкой эту кровь, которая хлестала. Она бежала за ним с кинжалом, чтобы поразить, как она говорила, его. Он схватил оглоблю и ударил ее, она упала. А потом в Тюмени он будет валяться между жизнью и смертью в больнице. Что это было? Вот эти два события. Игра судьбы или игра спецслужб? Это загадка. Но война началась. К лету 15-го года уже начались поражения. Русские войска оставили часть Прибалтики, Польшу, Галицию, столицу Галиции, Львов, и царица уже писала царю: во дворце старого Франца, где ты провел ночь, теперь, Вильгельм, мне это неприятно и даже унизительно. Пойду к Ане, там наш друг, встреча с ним меня ободрит. Нужны были меры. Русское общество, как тогда говорили, от патриотического подъема уже перешло к патриотической тревоге. И великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий, и предложил царю реформы, которые должны были быть популярны для Думы, новых министров попросил назначить. Кандидатуры были министром внутренних дел, князя Щербатова из старинного дворянского рода. А в оберпрокуроры Синода вместо Саблера, человека с немецкой фамилией, был предложен предводитель московского дворянства Самарин, этот сын знаменитого славянофила и близкий кругам Елизаветы Федоровны, то есть кругам ненавистников Распутина. И, конечно же, удалить Распутина из дворца. Царь согласился. Все думали, что мужик бросится к царице. Ничего подобного. Он говорил Жуковской: а в вашем городе одна хмарь, а вот у нас там морозцы будут, нагишом плясать можно. Вот тем только крепость свою и поддерживаю. Как тут у вас какая заварушка? Я котомочку за плечи, посох в руки и пошел. Знал, позовут. Когда царица узнала о новых назначениях, а тут началось. Тут будет бесконечный прессинг, письмо за письмом. Она пишет царю: Самарин, это же усколобый москвич. Он из недоброй ханжеской клики Эллы. Теперь у нас будут сплетни вокруг нашего друга. Начнутся приставания с утра до ночи. Вот недаром Григорий говорит: как плохо, когда ты долго задерживаешься в ставке. Они там заставляют тебя принимать такие решения, которые принимать не нужно. И вообще, пишет она, не будет Божьего благословения стране, где позволяют преследовать Божьего человека. Григорий в отчаянии. Это одно письмо, а сколько их будет. Но в это время верховный главнокомандующий развивает наступление. Джунковский, это был шеф жандармов, тоже близкий к кругам Елизаветы Федоровны, он был долгое время адъютантом ее убитого мужа, великого князя Сергея Александровича. Он все подготовил. Подготовлен отчет об оргии Распутина в Москве в ресторане «Яр». Там все рассказано, как он снимал штаны, показывал половые органы певичкам, все непотребное, что он говорил о царице. И я думаю, что на три четверти здесь было придумано. Но у них не было выхода. Они должны были от него избавиться, потому что в армии уже пошли эти слухи об измене, о том, что этот пьяный мужик получает военные секреты от царицы, а он окружен подозрительными людьми. Впоследствии Вырубова напишет, что все это была ложь. Царь никогда не говорил дома о военных секретах, и даже карта военная у него была заперта в особой комнате, куда даже наследник не имел права прийти. Я думаю, что здесь она лукавит. Ее опровергает сама царица. В своей переписке с Николаем она пишет о том, как министр принес ей твои секретные маршруты. Я никому о них ни слова, пишет царица, только нашему другу. И еще будет писать. У меня, мой ангел, есть 1000 вопросов по поводу Румынии. Наш друг очень этим интересуется. Рассказывал. Доклад, который приготовил Джунковский царю, это было очень для него удобное время, для Джунковского. В это время в Москве уже тогда прошли демонстрации. Толпа выкрикивала лозунги против царской семьи. Требовали повесить Распутина, отправить в монастырь Александру Федоровну, Николаю отречься от престола и заменить его на престоле великим князем Николаем Николаевичем. Продавали уже даже открытки. Там был изображен великий князь и подпись «Николай III». Царь выслушал доклад Джунковского, и Джунковский ему сказал, что мужик во дворце это все страшно дестабилизирует ситуацию, что поэтому идут вот эти демонстрации, что какие-то особые тайные силы пытаются его использовать, чтобы разрушить империю. На следующий день в этом раскаленном жарой, в вагоне этот огромный великий князь Николай Николаевич своим командирским голосом кричал о том, что надоело, что армию тревожат эти слухи об измене, о том, что мужик пьяный окружен какими-то проходимцами, и он попросил вызвать ставку Александру Федоровну. И здесь все ей объяснить, и все решить по-семейному. Государь совсем согласился. Я думаю, что ему уже казалось, что его попросту отсюда не выпустят. Когда он вернулся, она, жена, была в горячке. Она умоляла не отправлять ее в монастырь или разрешить ей хотя бы видеть маленького. Уверена, она не играла, она была... нервная натура, ей все казалось преувеличенным, страшно преувеличенном свете. И можно представить, что он испытал, видя, до чего довели женщину, которую он любил больше жизни. И состоялось. Агенты наружного наблюдения, которые находились в Покровском, тоже сообщили, что темный, так называлось, презрительно полиции, это была кличка Распутина, ходит все время на почту, получает много писем и телеграмм. И сам отправляет много писем и телеграмм, но никому не дает, делает сам. Он знал правила. И вскоре написали о том, что выехал Распутин в столицу. Нет-нет, выехал он на законном основании. Дело в том, что Филиппов, мы его будем часто цитировать, это был его издатель и друг, издал его книгу «Мои мысли и размышления». Корректура, как показал сам Филиппов, была сделана царицей. И автор поехал на премьеру книги. На самом деле, как отметили агенты наружного наблюдения за Распутиным, все эти дни, два дня, он был в Царском селе. Там шло совещание, после которого Распутин отправился обратно в Покровское очень веселым. И он сказал сопровождавшим его агентам: «Будет скоро большая перемена». На пароходе он запил, поил новобранцев, ссорился с официантами, приставал к публике. Напился до того, что его вынесли потом на берег. Он говорил: «Всего три бутылки, надо же, нехорошо вышло». Губернатор, не понимающий, в чем дело, составил акт о бесчинствах отца Григория. Но, услышав об этом, Распутин только сказал: «А что мне губернатор?» И он был прав. Губернатора скоро уберут. И наступил август, трагический август 15-го года. И уже вскоре Феликс Юсупов получил от своей матери известие, что случилось в этом августе. Она писала шифрованно: «Все отвратительно, особенно в сфере валидолов. Книжка имеет теперь огромное влияние, которое выльется в большую перемену. Вместо счастливчика – валидол. Я об этом знать не должна, но знаю». Письмо расшифровывалось очень просто. «Вали» – это так называли молдавского господаря и в Турции пашу. «Счастливчик» – это было прозвище великого князя Николая Николаевича, а книжка, естественно, Распутин, он все время цитировал Евангелие. Значит, она писала следующее: «Все отвратительно в царской семье. Распутин имеет огромное влияние, и оно выльется скоро в замену великого князя Николая Николаевича царем на посту верховного главнокомандующего». Это был шок. Княгиня Юсупова, этот рупор двора, считала, что это влияние Распутина, которое и выразилось в смене верховного главнокомандующего. Ей вторят и министр внутренних дел Щербатов, который говорил о том, что за 2 недели до этого вообще этого разговора не было. А потом приехал Распутин в Петроград. Наступила эта загадочная и трагическая смена верховного главнокомандующего. Трагическая, потому что в это время уже царя считали несчастливым. Ходынка, поражение в японской войне. В армии даже кто-то пускал слух, что когда он прибывает в ставку, начинаются поражения. И вот теперь он, верховный главнокомандующий армии, в это критическое время. Ну и это было общее как бы мнение. И генеральша Богданович в своем дневнике в свое время записала: он у царицы может все. Распутин. Но в это же время вдовствующая императрица, которая сказала, что после смены верховного главнокомандующего страшные времена императора Павла уже мерещатся ей во всем их ужасе. Она сказала: нет, это все она. Это все она сделала. Имея в виду императрицу. Впоследствии в эмиграции, когда журналистка расспрашивала Ольгу, сестру царя, о влиянии Распутина на императрицу, об этом подавляющем влиянии, великая княгиня только улыбалась. Она сказала, что это невозможно, потому что была огромная разница интеллекта. Более того, императрица была, ну как бы это сказать точнее, деспотка и ненавидела всякого, кто пытался на нее влиять. Так что же это все-таки все было? Жильяр, он долго жил при царской семье. Сначала он был учителем царских детей, потом станет воспитателем наследника, потом поедет вместе с ними в Тобольское заключение, один из немногих, не предавших царскую семью. Он замечательно сказал: все эти пророческие слова Распутина обычно были лишь подтверждением заветных желаний Александры Федоровны. Сама того не подозревая, она вдохновляла вдохновителя. Ее личные желания, проходя через Распутина, приобретали в ее же глазах силу и авторитет откровения. Да, вот в этом-то было все дело. Это Распутин, он сразу понял свою роль во дворце. Это понять скрытые желания царицы, которые она не смела высказать, и объявить это своим предсказанием. Эта царица боялась смертельно участия России в Балканском кризисе. Она понимала, что это будет мировой войной. И тогда ее маленькая родина, германское княжество, будет бороться, сражаться с ее новой родиной. Она уже слышала этот шепот сзади. Немка, значит, шпионка. И Распутин предсказывал неминуемые поражения, неминуемую катастрофу, если Россия ввяжется в войну. Это она смертельно боялась великого князя Николая Николаевича. И на этом совещании в царском селе она сказала то, что потом повторяло ее окружение: «Останься, великий князь Николай Николаевич, и царь летел бы с престола». И Распутин это предсказывал во время этого совещания. Это не домыслы опять. Об этом напишет сама царица впоследствии государю. Наш друг спас тебя, убедив прогнать Николая Николаевича и раскрыв вовремя его карты. Да, в этом-то все и было дело. Теперь царь был в ставке, и отец Григорий начал предсказывать то, что она так хотела услышать. Она писала уже царю: «Господь хочет, чтобы я была тебе помощницей во всем». Отец Григорий все время это говорит. Что значит быть помощницей? Она напишет в другом письме: «Как я жажду помочь тебе! Некоторые боятся моего вмешательства в государственные дела, но другие считают, что я должна быть твоей помощницей во время твоего отсутствия». Вмешательство в государственные дела. Она устала. Устала заклинать мужа: «Будь Петром Великим, Иваном Грозным, ударь кулаком!» Она решила сама создать правительство ответственное перед семьей, перед нею. И помочь ей в этом должен был теперь мужик.